Вы знаете, где есть мел. Залежи мела или пара кусков. Когда второй лейтенант Роберт Гербер погиб, сорвавшись со скалы, мир его праху, Лайтфут перекрестился, мы с Германом рыли ему могилу, чтобы достойно похоронить. На глубине полуметра наткнулись на легко крошащуюся белую каменистую породу. Это точно мел, доподлинно вам говорю, сэр, уж я-то мел хорошо знаю, столько прокаливал его в домне отца. И много его там. Спросил, едва скрывая нетерпение и желание броситься на поиски залежей мела прямо сейчас. Думаю, там большие залежи, потому что это был большой участок, удивительно ровный, словно бильярдный стол, Лайтфут улыбался, довольный произведенным эффектом. Герман, Уильям, вы понимаете, чего мы добьемся, если это мел, и мы получим известь. Я вскочил с места, не в силах совладать с эмоциями. Черт с ним, с греческим огнем, известь, это антисептик против бактерий и паразитов, это противопожарная защита деревянных строений, это просто красиво. Просто представьте побеленные изнутри и снаружи домики, как преобразится Кипрус и Плаж. Оставив удивленных моей реакцией американцев, достал из заночки спирт. В литровой медицинской таре нетронутыми оставалось примерно 900 мл. Отлив примерно 200 мл, вернулся к американцам. А сейчас мы попробуем настоящей русской водки, долил к спирту родниковой воды так, чтобы объем увеличился в 2 раза, рецепт простой, молекулы спирта меньше молекул воды, смешав 100 мл спирта и 100 мл воды получишь примерно 190 мл 48-градусной жидкости, а вот налив половину бутылки спирта и долив ее доверху получите водку, реальная пропорция 5 к 7, так что у меня получилась крепость градуса 42. Поставил емкость с разогревшейся смесью в родниковую воду, чтобы охладиться. Разлил по глиняным чашкам и, глубоко вздохнув, опрокинул первую стопку и потянулся к ячменной лепешке, чтобы занюхать. Тиландер и Лайтфут последовали моему примеру и застыли с выпученными глазами и открытыми ртами. «Приличные люди, а пить не умеете, запейте», — пододвинул миску с водой и протянул лепешку, «живем, ребята». Отойдя от шока, американцы запили водой и занюхали лепешку так, что им бы позавидовал самый злостный алкоголик. Посидели, повторили и третьей стопкой закончили распитие самодельной водки. Уходили американцы, слегка пошатываясь, еще бы, 8 лет не пили алкоголь, вот их и накрыло, Тиландер обещал придумать самый классный камнемет, чтобы весь Лондон сгорел к чертям. Лайтфут божился, что получит такую известь, какую не видели даже привередливые домохозяйки. Новолуние начиналось, закончился январь и уже 1 февраля, а дел так много, да еще и 3 жены, мысленно простонал, направляясь в спальню Нел. Глава 25. Невесты Санчи. Голова утром не болела, наоборот, проснулся в прекрасном расположении духа, полной сил и энергии. К моему удивлению, Нел сообщила, что приходил Лайтфут, просил передать, что хочет приступить к лепке огнеупорных кирпичей из шамотной глины. После завтрака не поленился и дошел до ручья, где мы наметили развернуть металлургическое производство. Несмотря на раннее утро, работа уже кипела. Санчи был угрюм, в Кипрусе все жили парами, и свободных женщин просто нет. В Плаже парню частенько перепадало женское внимание, здесь же у неандертальца сплошное воздержание. Решил больше не откладывать поездку за озерными Луома. Нел горячо поддержала мое решение, изъявив желание сопровождать меня к соплеменницам. чтобы немного развеяться, не стал вызывать Тиландера, сам отправившись к нему. Домик американца, такой же, как и у всех, стоял крайним слева, на самой ближней точке к пристани. Жена Тиландера, приходившаяся дочерью вождю Наа, заулыбалась, увидев меня, приветствовала легким полупоклоном. «Макса!» На голос жены из домика выглянул Тиландер. «Сэр, завтракать будете? Моя дражайшая как раз готовит запеченную в глине рыбу». «Нет, Герман, спасибо. Я по делу». Несколько раз откладывал плавание к берегам Турции, где на небольшом озере у побережья живет несколько женщин из племени Луома. Пока Уильям лепит кирпичи и строит домну, успеем сплавать в то место и забрать этих женщин. Иначе Санчи со своими животными инстинктами начнет всем наставлять рога. Тиландер бросил оценивающий взгляд на набедренную повязку неандертальца, которая не могла скрыть бугор между ног, и кивнул. «Варяг, готов выйти в море в любое время, нужен час, чтобы собрать матросов и запастись провизией. Насчет провизии дам поручение Зику. Сколько человек из твоих матросов владеют луком на среднем уровне?» «Практически все. Они, конечно, не такие снайперы, как лучники Гау, но в бою не испугаются и стрелять умеют», — американец вытер грязные руки куском шкуры. «Хорошо, тогда я еще возьму парочку черных воинов, что мы привезли с пляжа, выйдем в море по твоей готовности», — еще раз отказавшись от предложения отведать чудесной запеченной рыбки, направился к Зику. Градоначальник был на месте, обложившись папирусными листами, выводил каракули, подсчитывая содержимое городской казны. «Макса, я проверяю запасы пищи, шкур и оружия», — ответил на незаданный вопрос новоявленный управленец. «Зиг, доставь на, варяг, двухнедельные запасы еды и воды. Обеспечь грибцов запасом стрел и скажи гору, чтобы приготовил двоих воинов из вновь прибывших, чтобы сопровождали меня в походе». «Хорошо, Макса», — Зик немного помялся, — «а можно мне с вами?» «Сейчас нет, в следующий раз, возможно. Со мной отправится Нел, а оставлять Кипрус на Мию опасно, она в гневе может всех перебить», — отшутился, вспоминая горячий нрав рыжеволосой. «Это она может», — рассмеялся Зик. Уже собираясь выходить, вспомнил вчерашний разговор про залежи мела. «Зик, мне нужно двое рабочих с лопатами и корзинами. Им тоже нужно быть на вариге через час». Услышал от градоначальника, что через час все будет на корабле, вернулся в резиденцию и провел тщательную ревизию оружия, что брал с собой. Винтовку разобрал и прочистил, снарядил магазин на 20 патронов. Кроме него остался еще один магазин с 10 патронами и пистолет Босси с 2 магазинами, один из которых наполовину пуст. «Ручной пулемет не возьму, нас и так много, и вооружены мы куда лучше дикарей. Себе оставлю пистолет, винтовку отдам Тиландеру. Еще оставался мой любимый ТП-82, но это талисман, его я берег, потому что с ним связаны самые теплые воспоминания. Катана всегда со мной, как и маленький нож, который ношу на поясе. Кирасу и каску шлем тоже возьму, после похищения неандертальцами зарекся пренебрегать мерами предосторожности. Нел собралась быстрее меня и уже в нетерпении слонялась во дворе. Санчи напялил свои огромные доспехи, словно мы собирались в бой. Хотел подколоть, что до встречи с невестами он так упарится в них, что будет готов выбросить их борт, но сдержался. Его неизменная 2-метровая дубина, напоминающая оглоблю, прислонена к стене. Миа и Алалихеп я оставил на попечении Бера, расстроенного, что в этот раз ему придется остаться на острове. Когда мы закончили сборы и дошли до корабля, все приготовления уже завершились, на «Варяг» грузили последние бочки с питьевой водой. Трое рабочих, хотя просил только двоих, с двумя лопатами, топором и одним луком, стояли немного в стороне, ожидая команды взойти на борт. Зик, поймав мой взгляд, пояснил: «Эта бригада работает вместе. Они хорошо разбираются в разных камнях и работают быстро, пусть идут втроем». Не возражая, взошел на борт вместе с Нел и Санчи, на которого глазели с изумлением, впервые увидев закованного в броню гиганта. На «Вариге» 30 гребцов, являвшихся по совместительству матросами и воинами. Двое черных парней, отобранных Гором как самые лучшие и ловкие, по его знаку быстро взобрались на корабль и уселись недалеко от меня, с опаской поглядывая на Санчи. Поднялись на борт рабочие со своими инструментами и замыкающим взошел Тиландер. Отдать концы, по команде американца, швартовы отвязали и вбросили на борт. Ударил гонг, и «Варяг» медленно пошел к выходу из гавани. Весла синхронно погружались в воду, Тиландер корректировал курс штурвалом и ударами гонга. Когда вышли из гавани, не дожидаясь вопроса американца, дал указание: «Обогнем Кипр по южному берегу, на месте вашего приземления высадим рабочих, которые будут добывать мел. И мел, и рабочих заберем на обратном пути». Тиландер молча выслушал и снова ушел на корму. Поудобнее расстелив взятые шкуры, прилег на носу, обнимая примастившуюся рядом Нел. Возвышаясь над нами железной горой, Санчи прикрывал от любопытных взглядов. Небольшое волнение слегка укачивало, и я быстро заснул. Проснулся в обед, судя по чавканью неандертальца, расправлявшегося с большим куском мяса. Хотя судить по времени суток, основываясь на времени принятия еды неандертальцем, гиблое дело. Ел он часто и много. «Ты голоден?» Нел зашевелилась и выползла из моих объятий. «Нет, пока не хочу, ты давно проснулась». Я не засыпала, Нел потянулась, расправляя плечи. Все это время жена лежала неподвижно, боясь потревожить мой сон. Недаром из всех моих жен Нел оставалась любимой. Она была первой, лучше других понимала меня, не смирилась с моей возможной смертью и с честью сохранила мое наследие. Миа совсем другая, более эгоистичная и темпераментная. Ей всегда хотелось, и она никогда не стеснялась выражать свои желания. Алалихеп пока не мог понять, тихая, послушная и в быту, и в постели. Делала, что я велел, сама инициативу не проявляла, не ревновала к старшим женам и не кичилась происхождением. После смерти брата девушка словно надломилась и частично утратила смысл жизни. В обед мы поймали свежий попутный ветер, скорость возросла вдвое, а обрадованные гребцы после постановки парусов бездельничали и грызли сушеное мясо, сплевывая за борт. К месту приземления американцев благодаря свежему попутному ветру подошли в сумерках. «Варяг» отдал якорь, и по грудь в воде мы вышли на берег. Придется предусмотреть шлюпки на корабле, если не на этом, то на шхуне, что планировал строить Тиландер. Не дело каждый раз макнуть, высаживаясь на берег.